Глава 65, в которой повествуется о том, как Шицянь сжег кабачок Цуйюнь и как Уюн хитростью овладел городом Даминфу. Мы рассказывали уже о том, что Уюн, обращаясь к Сунцзяну, сказал: «Мы бесконечно рады вашему выздоровлению. Какое счастье, что нам удалось пригласить в лагерь доктора Ань Дао Цюаня, который вылечил вас. Пока вы болели, уважаемый брат, я много раз посылал Даминфу людей разузнавать, что там делается. Лян Джуншу ни днем, ни ночью не знает покоя. Больше всего он боится того, что мы снова нападем со своими отрядами на Даминфу. Кроме того, я посылал Даминфу людей расклеить на перекрестках у колодцев объявления без подписи. В них мы советуем населению не тревожиться, потому что, как говорит пословица, за каждую несправедливость отвечает виновник. Каждый должник имеет своего взаимодавца. Мы придем с войском сюда, зная, с кем нам расправиться». Эти объявления еще больше напугали Лян Джуншу. Кроме того, по имеющимся у нас сведениям, советник императора Цай Цзинь, узнав о том, что Гуань Шэн перешел на нашу сторону, не решается больше напоминать императору об этом деле. Он думает лишь о том, как бы договориться мирным путем, чтобы ни одна сторона не пострадала. Поэтому советник шлет Лян Джуншу письмо за письмом и предлагает ему сохранить жизнь Лу Цзюни и Ши Сю, чтобы использовать их в качестве посредников. Выслушав его, Сун Цзян заторопился и решил, что надо сейчас же отправлять отряды для нападения на Даминфу. Но Уюн стал возражать. «Уже кончается зима, наступает весна», — сказал он. «Скоро будет праздник фонарей, который в Даминфу по обычаю отмечается весьма торжественно. Вот я и хочу воспользоваться этим случаем и прежде всего подослать в город наших людей. Пусть они спрячутся там, а когда наше войско начнет осаду, помогут нам изнутри. Таким образом, нам удастся взять город». «Замечательно!» — воскликнул Сун Цзян. «Я прошу вас, господин советник, сделать все так, как вы задумали». «Самое главное, — сказал Уюн, — устроить в городе пожар. Это будет сигналом. Кто из вас, дорогие братья, возьмется за это дело?» Тут вперед выступил один из удальцов и сказал: «Я возьмусь». Это был никто иной, как блоха на барабане, Шицянь. «Еще в детстве я бывал в Даминфу», — продолжал Шицянь. «Там есть высокое здание, которое называется Дом бирюзовых облаков. В нем помещается трактир, в котором больше 100 комнат, и в день праздника фонарей там, несомненно, будет большое веселье. Я тайком проберусь в город, а в ночь под праздник фонарей взберусь на этот дом, подожгу его, и по этому сигналу, господин советник, вы сможете вводить свой отряд в город». «Точно так же думал и я», — согласился с ним Уюн. «Итак, завтра на рассвете отправляйся в путь. А в ночь под праздник фонарей в первую стражу взберись на дом и подожги его. Это будет большой заслугой с твоей стороны». Шицянь обещал выполнить все в точности и, получив необходимые указания, отправился в путь. На следующий день Уюн вызвал к себе Сяджэня и Себао, велел им нарядиться охотниками, отправиться в город Даминфу и там преподнести в подарок служащим областного управления дичь. А в ночь на 15 число первого месяца, когда начнется пожар, они должны будут отправиться к воротам управления гарнизона и задержать там гонцов, которых вышлют с вестью о пожаре. Затем было дано распоряжение Дутяню и Сунваню нарядиться продавцами риса, отправиться с тачками в город и остановиться там в какой-нибудь гостинице. А в ночь под праздник фонарей, когда начнется пожар, это будет сигналом прежде всего овладеть восточными воротами. Кунмин и Кунлян должны были переодеться слугами, отправиться в Даминфу и там на одной из самых шумных улиц улечься под карнизом какого-нибудь дома, а как только начнется пожар, выйти на помощь своим. Ли Ин и Ши Цзинь получили приказ одеться купцами, отправиться в Даминфу и устроиться там в гостинице за восточными воротами города. А как только начнется пожар, тотчас же бросятся к восточным воротам и захватить их, для того чтобы обеспечить свободный проход. Лу Цзишэню и Усуну велели нарядиться странствующими монахами, отправиться в Даминфу и устроиться там в каком-нибудь загородном монастыре. А по сигналу из города идти к южным воротам и преградить дорогу войскам противника, не дав ему возможности бежать. Цзоу Юаню и Цзоу Жуну было предложено изображать продавцов фонарей. Они должны были пройти прямо в город Даминфу и остановиться в гостинице. А когда будет дан сигнал, направиться к тюрьме и действовать по собственному усмотрению. Лютану и Янсюну приказали нарядиться стражниками, отправиться в город и устроиться там неподалеку от областного управления. А как только начнется пожар, задерживать всех гонцов, посланных с вестью о пожаре, так, чтобы все спутать и не дать возможности властям принять необходимые меры. После этого пригласили Гун Суньшена и попросили его нарядиться странствующим даосом. А Лин Джену велели следовать за ним в качестве послушника. Эти двое должны были взять с собой 100 светящихся и шумовых ракет, устроиться в каком-нибудь пустынном месте города и там ждать сигнала. А когда начнется пожар, пустить эти ракеты. Джан Шуню и Ян Цину было поручено пробраться в город по реке, направиться прямо к дому Лу Цзюни и захватить прелюбодеев. Коротконогий тигр Ван Ин, Сун Цинь, Джан Цин, Ху Саньян, тетушка Гу и Сунь Арнян должны были отправиться в город под видом 3 деревенских пар, как будто для того, чтобы полюбоваться праздником фонарей, пробраться к дому Лу Цзюни и поджечь его со всех сторон. И, наконец, Чай Цзинь вместе с Яо Хэ должны были нарядиться командирами, отправиться прямо в дом начальника тюрьмы Цайфу и потребовать от него, чтобы он сохранил жизнь обоим заключенным. Итак, получив приказ, все главари отправились в путь. Было начало первого месяца. Мы не будем пока рассказывать о том, как удальцы из Ляншаньбо один за другим покидали гору и отправлялись в путь. Посмотрим лучше, что делал в это время Лян Джуншу. А он вызвал к себе Ли Чена, Вэнь Да, начальника гарнизона Вана и других чиновников, и они стали держать совет о том, как провести праздник фонарей. «По заведенному в нашем городе обычаю, — сказал Лян Джуншу, — этот праздник отмечают все без исключения жители. Праздничную ночь зажигают множество фонарей и устраивают все так, как в восточной столице. Однако нельзя забывать о том, что разбойники из Ляншаньбо уже дважды нападали на нас. Вполне возможно, что они и на этот раз воспользуются случаем и снова нападут. По-моему, праздника фонарей сейчас устраивать не следует. Не знаю, каково ваше мнение?» «А я думаю, — сказал тут Вэнь Да, — что никаких определенных планов у разбойников нет. Просто они потеряли надежду овладеть городом и потому тайком отступили и расклеивают везде свои объявления. Так что вам, ваша милость, незачем понапрасну расстраивать себя. Если же мы не устроим праздника фонарей, то разбойники узнают об этом через своих лазутчиков и засмеют нас. По-моему, вам следует издать указ и оповестить народ о том, что в этом году иллюминация будет пышнее, чем обычно, количество театральных представлений увеличится, а в центре города будут сооружены 2 праздничных горки. В общем, все будет так, как в восточной столице. Праздновать надо с 13 по 17 число, всего 5 суток, причем по целым ночам. Начальнику гарнизона следует отдать распоряжение, чтобы приказ о праздновании был выполнен в точности. Вам же, ваша милость, нужно принять личное участие в предстоящих торжествах и веселиться вместе с народом. Что же касается меня, то я выйду с отрядом из города, отправлюсь в долину летающих тигров и там стану лагерем, чтобы в случае необходимости быть готовым отразить коварные замыслы противника. Командир Ли пусть возглавит конный отряд и несет охрану вокруг города, чтобы народ мог спокойно веселиться». Лян Джуншу понравилось предложение Вэнь Да, и после того, как они пришли к определенному решению, тотчас же было написано воззвание к народу. А надо вам сказать, что северная столица и Доминфу являлись крупнейшими узловыми центрами провинции Хэбэй. Сюда стекались торговцы со всей страны, и было их здесь великое множество. Поэтому, как только стало известно об устройстве праздника фонарей, все ринулись на празднество. На улицах и в переулках ежедневно дежурили специально назначенные чиновники, которые следили за тем, чтобы приказ о проведении празднества выполнялся неукоснительно. Они требовали от богачей, чтобы те вывешивали разноцветные фонари. Фирмы, занимавшиеся изготовлением фонарей и торговавшие ими, были разбросаны в окрестностях города на расстоянии от 100 до 300 ли. Их представители ежегодно привозили свой товар в город для продажи. Перед каждым домом был устроен павильон для фонарей, где жители состязались друг с другом в том, кто вывесит более красивый фонарь или пустит лучшую ракету. Во дворах устраивались палатки с разноцветными ширмами, где раскладывались фонари и ракеты, развешивались надписи знаменитых каллиграфов и расставлялись всякого рода древности и безделушки. Короче говоря, по всем улицам и переулкам города, а также во всех домах шли оживленные приготовления, и каждый стремился принять участие в празднике. Около моста Джоу-Тяо, по соседству с управлением гарнизона города Даминфу, была сооружена огромная гора в виде сказочной рыбы. Чего только не было на этой рыбе. На ее верхушке раскачивались два фонаря, изображающие огромных драконов. Один был красного, другой — желтого цвета. Каждой чешуйке этой огромной рыбы было прикреплено по светильнику, а изо рта у нее извергалась струя чистой воды, сбегавшей ручейком в речку под мост. В общем, всего и не перечесть. Подобная же гора в виде рыбы была установлена и перед кумирней медного Будды. Над нею висел огромный фонарь в виде черного дракона, свернувшегося клубком, а вокруг сверкали тысячи фонарей и плошек. Третья рыба-чудовище возвышалась около трактира Цуйюнь, бирюзовых облаков. Эта гора была увенчана огромным фонарем в виде белого дракона, и вокруг нее также горело бесчисленное количество фонарей и плошек. Надо вам сказать, что этот трактир был первоклассным заведением и славился по всей провинции Хэбэй. Крыша его имела три карниза для стока воды, балки и колонны были украшены искусной резьбой. В общем, это было отличное здание. На всех его этажах размещалось более 100 кабинетов. Ни днем, ни ночью там не утихали шум и веселье. Игра на флейте, пение и музыка все время услаждали слух. Фонари зажгли также во всех кумирнях и монастырях города, приветствовавших наступление нового урожайного года. А о том, с какой пышностью проводили этот праздник во всех увеселительных и злачных местах, не приходится и говорить. Узнав обо всех этих приготовлениях, разведчики из Ляншаньбо сообщили о них в свой лагерь. Подобные вести очень обрадовали Уюна, и он тут же отправился с подробным докладом к Сунцзяну. Начальник лагеря сразу же изъявил желание лично повести отряды в наступление на Даминфу. Но Ань Дао Цюань снова стал отговаривать его. «У вас еще не зажила рана, господин военачальник, и вам ни в коем случае не следует двигаться. Малейшее волнение может сильно повредить вам, и тогда трудно надеяться на быстрое выздоровление». «Разрешите мне, уважаемый брат, отправиться на этот раз вместо вас», — предложил тут Уюн. После этого он вместе со справедливым судьей Пэй Сюанем снарядил 8 отрядов. Первый возглавил большой меч Гуань Шэн и его помощники Сюань Цзань и Хао Сывэнь. В помощь ему был дан отряд под командованием покорителя трех гор Хуан Синя, который шел следом. Второй отряд также состоял из головного отряда во главе с Барсоголовым, Линчуном и его помощниками Малинем и Дэнфэем, и прикрытие во главе с маленьким Лигуаном Хуаюном. В третьем отряде передовые части следовали под командой Хуяньчжо с двумя плетками — Ханьтао и Пэнцзы, а злой Юйчи Сунь Ли со своими людьми являлся прикрытием. Во главе передовых частей четвертого отряда был назначен громовержец Цинь Мин со своими помощниками Оу Пэном и Яньшунем, а в прикрытии шел прыгающий через стремнины тигр Чэнь Да. Все четыре отряда состояли исключительно из всадников. Дальше шли пешие бойцы. Пятый возглавлял незнающий преград Мухун и его помощники Дусин и Джэнь Тяньшоу. Шестой — черный вихрь Ликуй и его помощники Лили и Цао Джен. Седьмой — крылатый тигр Лэй Хэн вместе с помощниками Ши Энем и Мучунем. И, наконец, восьмой должен был возглавлять владыка демонов, будоражащий мир, Фань Жуй, вместе со своими помощниками Сян Чуном и Лигунем. Каждый отряд имел строго определенный маршрут и должен был немедленно приготовиться к выступлению в точно установленное время без малейшего промедления. Срок прибытия всех отрядов в городу Даминфу был назначен на 15 число первого месяца во вторую ночную стражу. После этого все 8 отрядов, строго придерживаясь установленного приказом порядка, выступили из лагеря и двинулись в поход. Остальные главари во главе с Сунцзяном остались охранять лагерь. Тем временем Ши Цянь, который был отличным верхолазом, вошел в город необычным путем, а пробрался туда через стену. В городские гостиницы не пускали одиночек, а также постояльцев без багажа. Поэтому Ши Цяню приходилось днем слоняться по улицам, а к вечеру отправляться в кумирню Дуньюймяо, где он устраивался на ночлег у подножья статуи бога. И вот 13 числа, в то время как он бродил по городу и наблюдал за сооружением праздничных павильонов и за тем, как развешивают фонари, он неожиданно встретился Дженя и Сябао, которые с дичью в руках также ходили по городу и глазели по сторонам. Затем увидел также Дутяня и Сунваня, Они выходили из увеселительного заведения. В тот же день Ши Цянь решил походить вокруг ресторана от Цуй Юнь и посмотреть, что там делается. Тут на глаза ему попался Кун Мин, грязный, с растрепанными волосами, в рваной одежде из овчины, с посохом в правой руке и с чашкой для подаяния в левой. Он стоял около трактира и просил милостыню. Увидев Ши Цяня, он сделал знак, чтобы тот следовал за ним. Видимо, хотел ему что-то сказать. Но когда они ушли в уединенное место, первым заговорил Ши Цянь. «Уважаемый брат, вы здоровенный детина, лицо у вас так и пышет здоровьем. Так что на нищего вы ничуть не похожи. Сейчас улицы города кишат сыщиками, если не догадаются, кто вы такой, может погибнуть все дело. Лучше бы вам, дорогой брат, пока где-нибудь спрятаться». Не успел он проговорить это, как они увидели еще одного нищего, который шел вдоль стены к ним навстречу. Это оказался никто иной, как Кун Лян. «Уважаемый брат», — обратился к нему Ши Цянь, — «лицо у вас белое, холеное, и вы совсем не похожи на голодающего, измученного человека. С таким видом недолго и до беды». И только он это проговорил, как из-за его спины появились два человека, которые, схватив его за волосы, крикнули: «Хорошими делами вы тут занимаетесь!» Оглянувшись назад, они увидели Ян Сюна и Лютана. «Фух, ну и напугали вы меня», — сказал Ши Цянь. «Следуйте за мной», — приказал Ян Сюн. Он отвел их в уединенное место и там стал отчитывать. «Неужто вы ничего не понимаете?» — сердился он. «Разве можно в таком месте останавливаться и вести разговор? Хорошо еще, что это мы на вас наткнулись. А если бы вас заметили какие-нибудь сметливые стражники? Разве не пропало бы наше дело? Все, что нужно, мы уже посмотрели, и поэтому нечего вам шататься по улицам». Тогда Кун Мин сказал: «Цзоу Юань и Цзоу Жун вчера торговали на улице фонарями. Лу Цзишэнь и У Сун устроились в кумирне за городом. Но сейчас не стоит об этом говорить. Главное, надо быть готовым к тому, чтобы в срок выполнить свое задание». Кончив беседовать, они направились к кумирне. Там они увидели, что из кумирни вышел какой-то монах, а вслед за ним послушник. Это были Гун Цуньшэн и Лин Джен. Обменявшись с ними многозначительным поклоном, Ши Цянь и остальные пошли своей дорогой. Незадолго до праздника Лян Джуншу приказал большому мечу Вэнь Да выехать со своим отрядом из города, расположиться в долине летающих тигров и быть готовым на случай нападения разбойников. 14 числа Ли Чен получил приказ во главе 500 одетых в кольчуги всадников нести охрану вокруг города. И вот, наконец, наступил канун 15 числа первого месяца. День выдался отличный, ясный. Сердце Лян Джуншу было преисполнено радости и блаженства. Еще до наступления темноты вышла круглая сверкающая луна и залила своим золотистым светом все улицы и переулки города, запруженные народом. Разноцветные ракеты и хлопушки своим великолепием превосходили все, что было в прежние годы. В этот вечер начальник тюрьмы Цайфу поручил своему брату Цайцину охрану тюрьмы и сказал ему: «Я схожу домой, посмотрю, что там делается, и тотчас же вернусь». Не успел он войти в дом, как к нему ворвались два человека. Один из них был в одежде командира, второй походил на слугу. Взглянув на них при свете фонаря, Цайфу тотчас же узнал в командире маленького вихря Чай Цзиня, но не догадался о том, что слугой нарядился железный свисток Яо Хэ. Цайфу пригласил их в дом, где по случаю праздника уже были расставлены закуски, вино, и стал угощать их. «Пить мы не будем», — предупредил его Чай Цзинь. «Я пришел к вам с очень большой просьбой. Разрешите выразить вам нашу глубокую признательность за то милостивое отношение, которое вы проявили к Лу Цзюни и Ши Сю. Сегодня вечером мне хотелось бы пройти в тюрьму и, пользуясь праздничной суматохой, повидаться с ними. Придется мне вас побеспокоить и просить провести нас туда. Только, пожалуйста, не отказывайтесь». Цайфу был чиновником и потому сразу же разгадал намерения своих посетителей. Вначале он решил не соглашаться, но, поразмыслив, понял, что если разбойникам удастся взять город, то и ему, и его семье не поздоровится. Поэтому он вынужден был с огромным для себя риском достать старую одежду стражников, в которую нарядились Чай Цзинь и Яо Хэ. Он сказал им, чтобы они сменили также свои головные уборы, и в таком виде повел их в тюрьму. Была примерно первая ночная стража. Коротконогий тигр Ван Ын, зеленая Вадин Джан, Сунь Синь, тетушка Гу, Джан Цин и Сунь Арнян, разбившись на пары, смеясь и подделываясь под деревенский говор, смешались с толпой и через восточные ворота прошли в город. А в это время Гун Цуньшэн и Лин Джен с корзинками из терновника в руках отправились к кумирне духа города и там уселись под верандой храма. Здесь надо еще сказать о том, что эта кумирня находилась как раз рядом с областным управлением. В это время Цзоу Юань и Цзоу Жунь, нагруженные фонарями, слонялись по городу. А Ду Цянь и Суньвань, толкая перед собой тачки, подошли к воротам управления Лян Джуншу и потерялись в гуще народа. Между прочим, управление Лян Джуншу находилось на одной из больших улиц, вблизи восточных ворот города. Что же касается Лю Тана и Ян Сюна, то они с посохами в руках, спрятав оружие, прошли на мост Джоу Цяо и уселись по обеим его сторонам. Ян Цин, ведя с собой Джан Шуня, проник в город водным путем, и они спрятались в уединенном месте. Однако распространяться об этом мы больше не будем. Вскоре на городской башне пробили вторую ночную стражу. Что же делал в это время Ши Цянь? А он с корзинкой в руках, наполненной серой селитрой и прочими воспламеняющимися веществами, прикрытыми сверху женскими головными украшениями, обошел кругом трактир Цуй Юнь и, войдя с заднего крыльца, поднялся наверх. Из комнат неслись звуки флейты, удары барабана и кастаньет. Повсюду царили шум и оживление. Молодые люди весело смеялись, болтая между собой. Гости шумно любовались праздником фонарей. Поднявшись наверх, Ши Цянь под видом торговца головными украшениями обошел все комнаты и все осмотрел. Здесь он столкнулся с Се Дженем и Се Бао. Они тоже бродили из комнаты в комнату с охотничьими рогатинами, к которым были подвешены убитые зайцы. «Время как будто подошло, а на улице не видно никакого движения», — сказал Ши Цянь. «Только что, когда мы стояли у трактира, мимо нас проехал вестовой. Наши войска, вероятно, уже прибыли. По-моему, тебе надо приступать к делу». Не успел он договорить, как перед трактиром поднялись шум и крики. «У западных ворот разбойники из Ляншаньбо!» «Ну, беги быстрее», — сказал Се Джень Ши Цяню, «а мы отправимся к управлению гарнизона и будем там действовать». Возле управления гарнизона они увидели остатки разбитого правительственного отряда. Солдаты прибежали в город и рассказывали. «Лагерь командующего Ваньда захвачен! Разбойники из Ляншаньбо подошли к стенам города!» Ли Чен, который в этот момент нес дозорную службу на стене города, услышав об этом, примчался к управлению, приказал поднять все войска, закрыть ворота и оборонять город. Между тем начальник гарнизона Ван в сопровождении отряда свыше 100 человек, скованного цепями, приготовился навести порядок на улицах. Но, услышав о том, что произошло, он быстро вернулся к управлению гарнизоном. Что же касается Лян Джуншу, то в это время он был уже пьян, находился перед воротами своего управления и наслаждался отдыхом. Поэтому, когда ему доложили о подходе к городу разбойников, он вначале даже не особенно встревожился. Но не прошло и часа, как к нему с такими сообщениями стали прибегать один за другим вестовые. Тут уж он перепугался не на шутку, не смог выдавить из себя ни одного слова и только кричал: «Коня мне! Коня подать!» Но в этот момент с трактира Цуй Юнь в небо взметнулось пламя. Огонь был таким ярким, что затмил даже свет луны. Тогда Лян Джуншу решил отправиться посмотреть, что происходит, но не успел он вскочить на коня, как два здоровенных детины, толкавшие перед собой тачки, преградили ему дорогу. Сняв висевшие фонари, они поднесли их к тачкам, и в тот же момент вверх взметнулся огонь. Лян Джуншу бросился было к восточным воротам, но перед ним выросли еще два дюжих молодца, которые с криком «Ли Ин и Ши Цзинь здесь!», размахивая мечами, ринулись вперед. Стража у ворот была так перепугана, что бежала прочь без оглядки. Больше 10 охранников было ранено. В этот момент подоспели Ду Цянь и Суньвань, и все вчетвером они захватили восточные ворота. Видя, что дело плохо, Лян Джуншу в сопровождении небольшой свиты помчался во весь опор к южным воротам. Но тут до них дошел слух о том, что какой-то здоровенный монах, размахивая железным посохом, вместе с другим свирепым на вид монахом, который орудовал сразу двумя мечами, с криками ворвались в город. Тогда Лян Джуншу повернул коня и отправился к управлению гарнизоном. Но здесь он увидел, как Се Джен и Се Бао, ловко управляясь со своими вилами, били ими направо и налево, и не решался двигаться дальше. В этот момент к нему подъехал начальник гарнизона Ван, но ему на голову моментально опустились дубинки Лю Тана и Ян Сюна. Удары были так сильны, что Ван замертво свалился. Из расколотого черепа вытекли мозги, а глаза выскочили из орбит. Увидев это, охрана и стражники в страхе разбежались кто куда, спасая свою жизнь. Лян Джуншу снова повернул своего коня и поскакал к западным воротам. Но тут он услышал возле кумирни бога-хранителя города грохот разрывающихся ракет. Казалось, небо и земля содрогнулись. А Цзоу Юань и Цзоу Жун в это время бамбуковыми палками подносили огонь крышам домов, поджигая их. Одновременно из увеселительного заведения, находящегося в южной стороне города, выскочили коротконогий тигр Ван Ин и зеленая Вадин Джан, которые стали пробиваться вперед. К ним, выхватив спрятанное оружие, присоединились Сун Синь и тетушка Гу и стали помогать им. Находившиеся около кумирни медного Будды Джан Цинь и Сун Эрнян поспешили к рыбе-чудовищу и, взобравшись наверх, подожгли ее. Что же касается населения города, то оно, словно крысы или мыши, разбежалось в разные стороны. В каждом доме слышались плач и стенания. Теперь огонь бушевал уже в 10 местах, и даже было трудно определить, где какая сторона света. Между тем Лян Джуншу домчался до западных ворот и здесь встретился с солдатами Личена. Отсюда они во весь опор помчались к южным воротам и, прибыв туда, осадили своих коней. Осмотрев все кругом с караульной башни, они увидели, что город полон солдат, а на боевых знаменах прочитали «Большой меч Гуаньшен». В пламени огня можно было видеть, как Гуаньшен, возбужденный, носился из стороны в сторону на каждом шагу, проявляя свою доблесть и отвагу. Слева от него находился Сюаньзань, а справа — Хао Сывэнь. За ними следовал Хуан Синь со своим отрядом. Развернувшись строем, напоминающим крылья дикого гуся, их отряды рвались вперед и уже подходили к южным воротам. Лян Джуншу, видя, что ему не выбраться из города, вместе с Ли Ченом поскакал к северным воротам, чтобы там укрыться. Но тут вскоре засверкали огни, все было залито ярким светом, и появилось огромное количество войска. Это шел отряд Линчуна Барсоголового, который скакал на своем коне, держа наперевес копье. Слева от него ехали Малинь, справа Дэн Фэй, а позади напирался своим отрядом Хуаюн. Отряды во весь дух мчались вперед. Тогда Лян Джуншу снова помчался к восточным воротам и здесь, среди моря огней, увидел незнающего преград Мухуна. Слева от него Дусина, а справа Джен Тяньшоу. Эти три удальца, размахивая мечами, летели впереди отряда более чем в 1000 человек, который с боем прорывался к городу. С риском для жизни Лян Джуншу бросился к южным воротам, пробивая себе путь вперед. Около подъемного моста, где было светло от факелов, он увидел черного вихря Ликуя, слева от него Лили, а справа Цао Джен. Ликуй был совершенно голый и, держа в руках топоры, словно на крыльях перелетел через городской ров. За ним последовали Лили и Цао Джен. Ли Чен, охраняя Лян Джуншу, ехал со своими солдатами впереди и с боем пробивал дорогу. Вырвавшись, наконец, из города, они поскакали вперед, но тут опять раздались оглушительные боевые крики, и среди моря сверкающих факелов появилось огромное количество бойцов. Это был отряд Хуяньчжо с двумя плетками, который, пришпорив своего коня и размахивая плетками, ринулся прямо на Лян Джуншу. Но Ли Чен, взмахнув двумя мечами, выехал навстречу врагу. Признаться, в этот момент у Ли Чена не было никакого желания вступать в бой, и очень скоро он, повернув своего коня, ускакал прочь. Слева Хань Тао, а справа Пэн Цзы неудержимо рвались вперед, сзади также стремительно наседал со своим отрядом Сунь Ли. Объединенными силами они стремились прорваться вперед. Когда бой был в самом разгаре, сзади подоспел Хуаюн, маленький Ли Гуан. Взяв лук и приладив стрелу к тетиве, он нацелился в находившегося рядом с Ли Ченом помощника и попал прямо в цель. Тот перевернулся и кубарем полетел на землю. Увидев это, Ли Чен припустил своего коня и ускакал прочь. Не прошло еще и половины времени, необходимого для полета стрелы, как справа от себя он услышал беспорядочные удары в гонг и бой барабана, и в то же время увидел ослепляющий глаза свет. Это был громовержец Цинь Мин, который, размахивая жезлом, мчался на коне. Его сопровождали Янь Шунь и Оу Пен, а позади следовал Чэнь Да. Ли Чен, весь окровавленный, отходил с боем и, стараясь охранять Лян Джуншу, пробивал дорогу вперед. А сейчас наше повествование пойдет по двум направлениям. Вначале мы расскажем о том, что произошло в городе.